Глава 459. Стойка лазурного облака сочетала в себе скорость шестой стойки, ветра, внезапность четвертой, падающего листа, а также незаметность пятой, шелеста в кроне. Таящая в себе невообразимую мощь, она обладала воистину безумной скоростью и абсолютной тишиной исполнения. Убийственный удар, о котором, если не знать заранее, то невозможно увернуться. Во всяком случае, так считал Хаджар, когда создавал эту стойку. Выполненный с немыслимой скоростью, удар буквально сформировал в воздухе шестиметрового дракона, тело которого являлось мечом, копией черного клинка. Раздался оглушительный взрыв. Волной силы многих, кто послабее, отбросило на метр в сторону. Поднялась волна пыли, а в разные стороны полетели куски земли и осколки рассеченных и разрубленных камней. Хаджар уже опустил было клинок и отозвал теряющий силы зов, как внезапно пылевое облако закрутилось бешеным вихрем. Вихрем, из которого забили молнии. Храня в себе частички духа сабли, они рассекали деревья и заставляли людей прикрываться оружием или же и вовсе исполнять защитные техники. Внезапно шестиметровый синий-черный меч рассыпался на мириады осколков, а следом за ним исчез и дракон. В центре глубокого оврага стоял окровавленный Айянгор. На его груди, заставляя содрогнуться от ужаса даже бывалых учеников, зияла страшная рана. От левой ключицы и до самого пупка она обнажила реберную клетку и внутренности. Те не вывалились лишь благодаря нитям энергии, на которых и держался сейчас Гор. Он убрал руку ото рта. Судя по глотательным движениям, в последний момент он успел закинуть в себя какую-то алхимическую отраву. Именно благодаря ей он не отправился к праотцам, а сам излучал энергию, сравнимую разве что с небесным солдатом развитой стадии. Вот только недавно Айан мог похвастаться лишь крепкой, но начальной стадией. «Да будь я проклят! Не может быть! Откуда у него подобная техника?» — зазвучали шепотки среди тысячи зрителей. Тело Айана окутал вихрь сотен разрядов молний. Они сливались, переходили друг в друга, чтобы потом снова разделиться и вновь начать свой неумолимый бег. Внешний контур этой безумной техники напоминал очертания брони. Наплечники, нагрудник, поножи — все это, созданное из молний, легко отслеживалось невооруженным взглядом. «Доспехи грома!» — с удивлением выдохнула даже Анис. «Техника, доступная только ученикам внутреннего круга». Хаджар напрягся. Он ощущал чудовищную силу, исходящую от этих доспехов грома. Проклятие! Она наверняка была даже сильнее, чем меч легкого бриза. Это была техника уровня неба. Но откуда подобное знание может находиться в руках Гора, пусть и одного из сильнейших, но все еще ученика внешнего круга? «Кто передал тебе эту технику, Айан?» — строго спросил Том, чья рука лежала на эфесе его меча. «Заткнись, Динос!» — рев Гора содержал в себе раскаты грома и скрип летящих молний. «А ты, пес, умрешь вместе со мной!» Движение Айана было неуловимо для взгляда большинства зрителей. И это, учитывая, что все они являлись истинными адептами, и их восприятие находилось на чудовищном, по сравнению со смертными, уровне. В том месте, где стоял Айан, в воздухе осталась арка белого тумана, а в земле появилась воронка глубиной в полметра. Сам же он буквально материализовался слева сверху над Хаджаром. С яростным воплем он взмахнул двумя саблями. Их сокрушительная сила слилась воедино. Олицетворенная в виде огромного лезвия из молний, она с невероятной скоростью обрушилась на противника. Хаджар успел выставить перед собой черный клинок но этого оказалось недостаточно. Часть удара он смог заблокировать, но примерно четверть от общей силы ударила ему по груди. Зрители вовремя успели расступиться. Хаджар, пролетев спиной с десяток метров, врезался в дерево. То, затрещав, свалилось на землю. Холщовая рубашка оказалась изодрана в клочья, а место, куда пришелся основной удар, сожжено дотла. Обугленные края страшной, но не кровоточащей раны заставляли содрогаться юных учеников. Айон не собирался давать противнику возможность перевести дыхание. Еще не коснувшись земли, он исчез прямо в воздухе. За ним осталась все та же белая арка, а после характерного хлопка волна силы разметала дерн и мелкие камни. «Спокойный ветер!» — Хаджар хлопнул ладонью по земле. Нисходящий поток ветра обрушился на территорию диаметром в 10 метров. Траву, а затем и землю, вмяло на 10 сантиметров. Деревья затрещали и заскрипели. Самые слабые и молодые из них лопнули у корней. Щепки, не успев разлететься по сторонам, будто примагнитились к земле. Айон, не успевший среагировать на технику противника, потерял едва ли не половину своей скорости. Теперь его было возможно поймать взглядом. Он выглядел, как закутанный в шар молний силуэт сабли. «Поступь грома! Обе эти техники в манускрипте бога грома! Откуда у него техника стоимостью в 25 тысяч славы? Причем тут очки? Она доступна только ученикам внутреннего круга. Это ведь пятый этаж библиотеки». Хаджара же мало волновало, откуда Айон достал этот манускрипт. И тем более, каким образом смог изучить две стойки, которые наверняка требовали просто невероятного количества разнообразных ресурсов. Куда больше его заботил вопрос, как же ему, проклятье, выжить. Шестая стойка. Ветер. Вихри черного дыма заклубились вокруг Хаджара, и он, оставляя за собой призрачные силуэты остаточных изображений, исчез. Мгновением позже, на то место, где он был, обрушился очередной слитный удар двух сабель. Исполинское лезвие молнии легко вспороло землю, оставив на ней 7-метровый обугленный шрам. Хаджар же, оказавшись позади Айона, сделал широкий взмах клинком. «Весенний ветер!» Выполнив третью стойку меча легкого бриза, он троекратно усилил свой удар. Сорвавшийся с клинка синий-черный серп содержал в себе силуэты танцующих драконов. Удар Хаджара пришелся прямо по спине Гора, но стоило только серпу коснуться внешнего контура доспеха молний, как те взорвались снопом искр. Вспышка яркого света породила вихри силы, сжигающие, рассекающие и разрубающие все в радиусе 3 метров. Деревья превращались в труху, а камни — в мелкую придорожную пыль. Защита Айона имела в себе какую-то активную составляющую, что делало технику воистину ужасающей. Гор уже развернулся было на пятках, чтобы нанести контрудар, как внезапно покачнулся и закашлялся. Из его рта толчками била темная кровь, а техника молний внезапно начала меркнуть. «Проклятье!» — взревел Айон и закинул в рот пригоршню пилюль. Его энергия вновь резко подскочила, а вены на оголенном торсе, руках и лице посинели. Гор взревел раненым, но полным силы и ярости зверем. От этого рева доспехи грома стали плотнее и ярче. Они сформировали почти целостный вид, но от них все еще отходили электрические разряды, оставлявшие на всем, чего могли коснуться, страшные ожоги. «Идиот!» — донесся до Хаджара тихий женский шепот. Обостренным восприятием он ощущал, что где-то рядом с ним стоит Анис, так и не убравший меч обратно в ножны. «Он использует алхимический яд. Если ты продержишься еще секунд 15, то он умрет от истощения крови и ядра. Тебе не обязательно его побеждать». Хаджар вспомнил давнюю битву с адъютантом Лунный Лин. Тот перед смертью тоже закинулся какой-то отравой, вот только она содержала в себе не тайны и мистерии алхимии, а энергию демонов. Но что тогда, что сейчас, Хаджар не собирался отступать. Перехватив начавший истаивать черный клинок поудобнее, он вновь растворился среди вереницы остаточных изображений. «Второй идиот», — расслышал он, но никак не отреагировал. Следом за саблями Аэна тянулись покрова молний, искрящиеся электрическими разрядами полотна силы. За клинком Хаджара вился шлейф черного тумана, внутри которого плясали драконы, чьи тела были сделаны из мечей. Для них обоих бой на средней дистанции являлся чем-то вроде приветственного обмена ударами. Каждый считал своим коньком именно ближний бой, клинок к клинку. Началась яростная рубка.